«Так что же делать?» — нервно спросил Джангиров. «Не сработали мы с тобой. Большие будут неприятности». «Не мы, а ты», — рассудительно сказал Потапов. «Ты не сработал. Чтобы в наши-то прекрасные времена не найти концов в суде, прокуратуре, у психиатров, да чтобы в этой придурочной комиссии по помилованиям они, кажись, только людоеду Чикатиле в прощении отказали». «О чем ты говоришь?» — махнул рукой Джангир. «Этот кретин Ахмат отморозок долбанный трех милиционеров на глазах у толпы завалил. Какие тут концы?» «Знаю. Читал я его дело», — кивнул Потапов. Ехали спора, молча. Джангиров лихорадочно соображал, а Потапов курил свою вонючую сигарету, еле заметно улыбаясь, рассматривал с удовольствием Кремль, и Джангиров готов был поклясться, что его спутник чисто профессионально прикидывает, вместятся ли в случае чего все обитатели из-за высоких кирпичных стен в его хозяйство. И вздыхал огорченно. Нет, все-таки по традиции часть придется уступить матросской тишине. Потапов неспешно сказал: «Ты человек хитрый, мудреный, на верхах летаешь. Тебе советы тюремного опорка не нужны, но я бы, если ты меня спросишь, сказал тебе пару мыслишек». Джангиров резко повернулся к нему. «Не выламывайся, говори». «То, на что ты меня толкаешь с этим ненормальным идиотом, делают только в двух случаях. К примеру, родная кровь ревмя ревет от боли и страха, или если студеная вода беды под горлышко подкатывает». Потапов выкинул зловонящий окурок в окно и замолчал. «Ну?» — требовательно подогнал его Джангиров. «Баранки гнул. У тебя ни того, ни другого с этими уродками не наблюдается. Родня он тебе — десятая вода на киселе, а дела он тебе делал вспомогательные. По-своему, если его не будет, прости меня, Господи, тебе же самому лучше. И бьешься ты, потому что тебе по законам гор нужно показать всем, будто ты для спасения племеша и единокровца сделал все возможное. Так ты это показывал уже. Я тебе даже могу подсобить, чтобы ты еще больше показал, а сверх петь ничего нельзя сделать. А всей твоей нагорной кавказской межпохе есть всегда хорошее объяснение. Потапов, сука, тюремный скот в сапогах. Не смог, гад, и не захотел сделать, и нет, мол, на него никакой управы». Джангиров пожал плечами. «Что значит нет никакой управы? На всех есть управа. А на меня управы нет». Шевельнул в ухмылке глиняные губы Потапов. «Меня можно только убить, так что никому не выгодно, а ссориться со мной глупо, как с хирургом перед операцией. Все ко мне попадут. Знаешь, кто не был, тот побудет, а кто был, не позабудет». «И что же ты предлагаешь?» — спросил Джангир. «Не суетиться. Не надо дергаться. К концу недели мы твоего сумасшедшего в установленном порядке кончим». Джангиров заметно дернулся, а Потапов успокаивающе положил ему руку на плечо. «Да брось ты, Петро. Мы ведь не в детятки малые играем. Все когда-то помрем. Расстрел — это быстро и не больно совсем». «Не больно, мать твою!» — взвыл Джангиров. «Ты что, пробовал?» «Пробовал», — спокойно заверил Потапов. «Других пробовал. а ты сможешь выполнить перед сородичами и подельниками свои обязательства».